Друзья, всем привет! Лайв-канал «Видос о разводах». Сегодня очередное видео от подписчика. Так мозг вынести, это еще нужно постараться. Ролик очень длинный, но не нудный, потому что вынос мозга там конкретный. Мошенник, наверное, посидел после этого разговора. Погнали смотреть! Это персональные данные. Не поняла, в течение 3 недель что? Не теряли документы, не передавали персональные данные третьим лицам? Нет, не передавала точно. То есть документы при вас, хорошо, фиксируем. Поскольку данная заявка была составлена без вашего ведома и согласия, потребуется ее аннулировать по факту мошенничества, поскольку в отношении вас на данный момент проводятся неправомерные действия. Угу. Также, согласно регламенту банка, мне будет необходимо передать информацию в финансовое дело нашего банка и подать запрос на проверку банки клиентам, которых вы являетесь. В банковском реестре указано, что вы являетесь клиентом Сбербанка России. Это достоверная информация? Да. Хорошо. Передаю данную информацию в финансовое отдел Сбербанка и нашего банка. Возможно, что специалисты будут вам звонить, если потребуется та необходимость. Ну, возьмите, хорошо. Пожалуйста, трубку. Данную заявку на получение кредитной карты я аннулирую в течение 1 рабочего часа, то бишь за вами она фиксироваться не будет, и никакой кредитной карты вы не получите. Не беспокойтесь. Возможно, есть еще либо какие вопросы по этому поводу? Нет. Нет вопросов. Тогда на этом все. Извините за беспокойство. Всего доброго. До свидания. Хорошо. До свидания. Спасибо. Что-что? Я попросила уже мужа, чтобы он обратился с картами с этими в банк. Но он сейчас пока занят. Попросите, чтобы он никуда не обращался. Попросите, чтобы куда он никуда? Не обращался. Да в смысле к вам, в банк. Почему? Смотрите, наш финансовый отдел находится в городе Москва. Именно поэтому данная процедура проводится в дистанционном режиме. И поэтому мы сможем оформить вам денежный возврат, соответственно, только в дистанционном режиме. Ну, подождите, но он же вот к вам обратится вот после работы сейчас. И там же вы же скажете ему, как правильно Маргарита, поступить. Ну, Маргарита Николаевна, вы понимаете, что на данный момент все операции воспроизводятся в дистанционном режиме. Есть отделение банка, есть финансовый отдел. Финансовый отдел находится только в городе Москва. По городу Белово у вас только обычное отделение, понимаете? Именно поэтому, то есть ему там не помогут, да? Не помогут. Ему там могут, да. Поэтому вам необходимо обратиться сейчас домой в срочном порядке. Вы можете вызвать такси. Не-не-не, я сейчас не смогу поехать. Я сейчас не смогу. Подождите, а мне домой-то зачем? Я не поняла. Смотрите, я же вам говорила, что вам необходимо оформить денежный возврат. Денежный возврат будет... Так подождите, я же попросила мужа, пусть там ему, ваши сотрудники, ваши коллеги, пусть они скажут. Понимаете, что сейчас компрометация данных пошла, возможно, соединение вашего банка. Компрометация ваших что данных... Что такое компрометация? Что это слово смотрите, такое? Смотрите, скопировали ваши, соответственно, персональные данные. То есть вы имеете в виду, может быть, компрометация, может быть, без буквы «Н»? Да, возможно, соединение, где... Нет, есть слово компрометация, не компрометация, я вам как филолог говорю. Я говорила, компрометация. Да, вы сказали компрометация несколько раз. Я вам говорю, просто исправляю вас. Я вам просто, девушка, объясняю, может быть, вы новенькая сотрудница, может, вы молоденькая, я не знаю. Я вам говорю, что вот он пойдет в банк, и там ему сотрудники просто там... Смотрите, я уже смотрите, сколько Маргарита лет пользуюсь. Николаевна, вам в отделении банка не помогут. Я сейчас могу заказать звонок с контактного центра. Вам там более подробнее объяснят, по какой причине не получится, соответственно... Ну, давайте как? Давайте сначала он сходит, а там уже как получится. Давайте лучше сделаем. Маргарита Николаевна, ну вы понимаете, что я работаю в финансовом отделе. Финансовый отдел занимается данными процедурами. В отделении вас могут только проинформировать, соответственно, о том, что в данном случае занимается финансовый отдел. Если с вами связывались, соответственно, если вас фиксировалась утечка денежных средств, вам сказали обращаться домой, вам точно так же скажут, что вы должны были прислушаться сотрудников финансового отдела. Если я, возможно, как-то не так вам объясняю, я сейчас вам могу заказать звонок с контактного центра нашего банка, с линии, которая находится на обороте вашей карты. Ну а мне это что, да, скажите, я что могу сделать сейчас? Вас там проинформируют, по какой причине, соответственно, не нужно обращаться в отделение. Не нужно обращаться? Почему? Я же разговариваю с банком сейчас. Маргарита Николаевна, финансовый отдел находится в городе Москва. И а вы сейчас будете обращаться в отделение города Белово, соответственно, в котором, возможно, пошла утечка ваших персональных данных. Давайте сейчас я вам закажу звонок. В смысле, из банка пошла из нашего утечка моих данных? Да, поскольку уже не первый раз фиксируется, когда утечка данных идет либо с горячей линии отделения, которого ранее обслуживали, соответственно, клиенты нашего банка, поскольку за время карантина, к сожалению, очень много у нас появилось, соответственно, желающих работать, их, соответственно, устроили, соответственно, по некоторым регионам России в отделение банка, и, к сожалению, репутация... Девушка, я знаю, что надо сделать. Надо, чтобы он позвонил, я понимаю, так, на горячую линию, правильно, вот по таким вопросам? Смотрите, сейчас я вам закажу звонок с горячей линии, вас более проинформируют в данном вопросе. Ожидайте звонка, в течение одной минуты он вам поступит. Хорошо? Хорошо, давайте. Все, ожидайте. Хорошо. Алло, девушка, банка. Было не слышно. Я говорю, с моей карты все-таки списали, что ли, деньги? Денежные средства с вашей карты были списаны, вижу, по системе, но к получателю не дошли. То есть они были приостановлены на резервном удержании нашего банка. Как я понимаю, специалист старается вам совершить денежный возврат. По какой причине отказываетесь выдать услугу денежного возврата? Ой, девушка, вас очень плохо слышно. Еще раз. Или медленнее говорите. Я вам говорю, что сейчас денежные средства с вашей карты были списаны, но к получателю не дошли. Как я понимаю, ваш ведущий специалист старается совершить денежный возврат, поскольку сориентируется Спиридонов Дмитрий Александрович. Знакома вам данная личность? Спиридонов. Ну, вообще Дмитрий это... Александрович, верно. Я вот отчество не знаю, но вот, по-моему, такой вот есть один знакомый, да. Дело в том, что данный человек находится в городе Самара, Самарская область. Вот где он сейчас находится, не скажу вам даже. А что это Спиридонов? На данный момент списывал ваши денежные средства. То есть переводы были через ваш личный кабинет с вашей карты. Транзакции все. Практически вся сумма с обеих карт была списана. А что за личный кабинет? Есть, знаете, я вспомнила, мне вот девушка говорила. Личный кабинет, это онлайн-банк. А я его даже, по-моему, не заводила, этот личный кабинет. Вот мне... Дело в том, что личный кабинет заводится при принятии карты автоматически. У вас в договоре прописан логин и пароль. Ну я вот просто даже не в курсе. Я не знаю даже, где мне сейчас даже договор-то. Дело в том, что договор вам сейчас не нужен. Сейчас вам потребуются пластиковые носители для того, чтобы ваши карты были заблокированы, также осуществить возврат денежных средств, поскольку ранее пытались восписать их неправомерным путем. То есть сейчас нужно ваши карты заблокировать, также осуществить услугу денежного возврата. А я вот той девушке, которая мне звонила, я ей уже сказала, чтобы муж забрал мои карты и чтобы он направился в банк. Вот там вот пускай они решат. А дело в том, что в отделении вам не помогут, поскольку сейчас с вами центральное отделение, технический отдел. Мы находимся только в городе Москва, поскольку ситуация нетипичная. Ну, они свяжутся, я так понимаю, с центральным отделом. Нет. Сейчас ваш ведущий специалист производит операции. А он удерживает ваши денежные средства. Как я вижу, с вами закреплена Наумова Яна Александровна, 1357, табельный номер. То есть сейчас она удерживает ваши денежные средства. Понимаете, она является вашим ведущим специалистом, у которого фиксируется ваши заявки. Ну, пусть они тогда с Наумовой. За ней. Пусть они свяжутся с Наумовой тогда. Дело в том, что я сейчас нахожусь не дома. Я нахожусь не дома. Понимаете, в срочном порядке нужно добраться до карт. Что нужно сделать? Понимаете, в срочном порядке. В срочном порядке нужно добраться до карт. Добраться до карт? Так добрались, конечно, так добрались до карт уже, все, добрались. Вы как носитель карты должны быть при карте, чтобы заблокировать ее, понимаете? А нельзя сделать, чтобы... И в отделении вам не помогут, поскольку ваш ведущий специалист, она находится в городе Москва. Хорошо, я попрошу, пускай свяжется с Наумовой тогда, вот в вашем центральном отделении. Дело в том, что на данный момент... За ней закреплена ваша заявка. Она работает строго регламенту банка. И вы общаться должны только с ней. Ну, если так, пускай общаются с ней. Если удерживать ваши денежные средства. Ну, вы должны с ней общаться. Вы понимаете? Почему вы должны я? С ней общаться, поскольку вы носитель карты. И что? За вами закреплена данная карта, и ситуация нетипичная. Поэтому вы должны быть при картах и с ней совершать денежный возврат, поскольку в отделении вам не помогут. Поскольку на данный момент с вами связывается центральное отделение, поскольку ситуация нетипичная. Ну, давайте, вот, если они скажут, что они не помогут, то тогда другое дело будет. Может быть, они помогут. Вы понимаете, что сейчас ваши денежные средства будут списаны, если вы не совершите услугу денежного возврата с вашим специалистом? Так я сейчас не могу ничего... Наумова Яна Александровна сейчас удерживает... это необходимо? Да, конечно, сейчас мне делать? Сейчас уже, я вижу, производится списание. 20 тысяч уже списано с вашей карты дебетового образца. Что? С которой карты это? По вашей дебетовой карте. А с которой конкретно? Вот там, где карта МИР. МИР? Верно. Нет, у меня МИР, не было карты. На данный момент фиксируется информация, что по карте производили списание на карте... А какая карта МИР? Подождите. ...свыше 200 тысяч рублей. Да, у меня не МИР она совсем. Верно. То есть это расположение банковских карт. То есть это не сама карта, а расположение. То есть карта закреплена ранее. Подождите, почему МИР? А что за карта МИР? Еще раз. Это расположение. Как понять расположение? Ваша карта дебетового образца. Это не карта МИР. А, вы сказали по карте это МИР карта просто. Дебетового образца. Просто у моей мамы есть карта МИР, ну вот, понятно. Маргарита, на данный момент нужно в срочном порядке совершить денежный возврат с вашим ведущим специалистом, иначе деньги спишутся полностью. Ну хорошо, подскажу быстрее, пускай в банк едет. Вы понимаете, что вам банки не помогут? Ваш ведущий специалист удерживает ваши деньги, а не тот банк, в который вы собираетесь ехать. Нет, но это же лучше будет, если они свяжутся. Послушайте, вы меня понимаете? Девушка, подождите. Я не буду вас уговаривать, да, понимаете? Подождите, это лучше вы ведь будет. Вы меня просто не понимаете. Подождите, дайте я скажу. Если они свяжутся с вашим специалистом, это лучше будет или нет, чем буду я разговаривать? Нет, или как? Это не будет лучше, поскольку ваш ведущий специалист, который с вами разговаривает, он удерживает ваши деньги, понимаете? Так а что мне делать? И за ним сейчас, если вы с ним сейчас прервете связь, то деньги будут списаны, поскольку вы с данным специалистом отказались производить операцию денежного возврата. Почему как вы я понимаете? Я не поскольку понимаю, как вы не хотите предоставлять никакой информации для возврата. Я не позвоните хочу... супругу, пускай вам предоставит информацию хочу? По карте. Что значит я не предоставляю? Хорошо, позвоните супругу, скажите, чтобы он не шел в банк сейчас. Так он мне сейчас опять не ответит, потому что я ему позвонил, я ему уже с 10-го раза дозвонилась. И все, он сказал, что сейчас будет пока занят, а потом мне должен... В таком случае в срочном порядке идите домой, берите карты. Как идти домой? Я в деревне нахожусь, мне надо вы не знаете, сколько мне надо ехать. Скажите, что мне мужу передать? Я ему напишу смс-ку тогда. Вы на данный момент напишите ему. Пускай он предоставит вам информацию по пластику. Запишите, пожалуйста, номер карты. А какую информацию карты. Нужно? Да, да, да. Скажите еще раз. Информацию по пластику для того, чтобы его заблокировать. А запишите, что за информацию, какую надо номер узнать? Карты. Номер карты, потом запишите себя. Ой, подождите, я возьму ручку тогда, сейчас, секунду. Так. Секунду, сейчас, где у меня тут ручка была. Ага, говорите, так, первое, что нужно? Номер карты. Знаете, что такое номер карты? Это на лицевой стороне пластика, счет пополнения. Номер карты, верно, потребуется? Так, номер карты, дальше что? Второе. После чего срок действия данной карты нужен. Так, срок действия. Ага, я знаю, что до 23-го года. Ага, дальше. Хорошо, так же. И на обороте карты код блокировки карты. 3 черные цифры под наклоном, курсивом. Код блокировки карты. Электронная роспись. Для того, чтобы карта была заблокирована 100%. Так, блокировки карты. Хорошо. Есть, да, да, наоборот. Она находится на обороте карты. 3 черные цифры под наклоном, курсивом. Пускай ваш муж вам предоставит данную информацию. Для хорошо. Того, чтобы мы заблокировали данную хорошо. Карту. Хорошо, давайте тогда сейчас, если он мне ответит. Видите, я еще не уверен, что он мне ответит. Хорошо, сориентируйте. Вы сможете в режиме разговора на сайте смс-оповещения? Так, в режиме разговора, а как, что нужно сделать, я же не представляю. Просто выйдите на главный экран, если же у вас смартфон, просто выйдите на главный экран. Нет, у меня это не смартфон, это у меня же простой телефон. Я вас поняла. В таком случае сейчас мы с вами разъединяемся. Так. Пишите супругу данную информацию, чтобы он вам ее предоставил. Сейчас я ему сначала позвоню. Хорошо, только на данный момент вы... С третьими лицами о данном разговоре не распространяйтесь, ведется внутрибанковское расследование. Мы с вами разъединяемся, в дальнейшем свяжется ваш ведущий специалист, Наумова Яна Александровна. Вы, да, через 5 минут мне перезвоните, пожалуйста. Через 5 минут с вами свяжется ваш ведущий специалист. Постарайтесь, пожалуйста, в срочном порядке. А это вы звоните с горячей линии, да, как я понимаю? Верно. Я могу сама сейчас перезвонить тогда. Давайте, когда дозвонюсь, пойдет. Данная линия исходящая. С вами свяжется через 5 минут ваш ведущий специалист. Просто ожидайте звонка. А мне нельзя перезвонить вам? Вам нельзя перезвонить. Данная линия, повторюсь, исходящая. Так за вами закреплен ваш ведущий специалист, который с вами связывается. А мне вам не перезванивать, да? Нам вы не перезваниваете, поскольку мы контактный центр. Данными вопросами мы не занимаемся. Вы знаете, вот у меня еще знакомая работает в банке, я еще хочу с ней посоветоваться, потому что она мне, тоже, наверное, может что-то посоветовать. Послушайте, третьими лицами, я вам повторюсь. Нет, она не третье лицо, она из банка, она ваша сотрудница. Я вас прекрасно понимаю, но дело в том, что, возможно, компрометация данных произошла от сотрудников нашего банка. Нет, поэтому нужно вряд ли. Они все знакомые мои, в принципе. Послушайте, Маргарита, я вам говорю одно... Вы мне говорите совершенно другое. Я вижу по системе, что ваша анкета была сегодня открыта в отделении банка. Анкета открывается только нашем, при клиенте, только с его согласия. Да, в вашем банке. Так была тем более ваша мне... анкета. Поэтому сейчас, мне на надо данный тем момент более вы... туда обратиться. Смотри, что. Вы понимаете, что сейчас компрометирует ваши данные кто-то из сотрудников. Ваша задача сейчас, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Нет, девушка, я сама ваши деньги знаю, не списались. Что иначе мне нужно сейчас, делать. Иначе сейчас ваши деньги будут списаны. Ну, знаете, я думаю, что нужно привлечь к ответственности этих людей. Потому что я догадываюсь, кто это мог сделать. Вы понимаете, что сейчас уже ваши деньги, 20 тысяч, было списано с карты? С которой? Давайте следовать инструкциям, на которой находится свыше 200 тысяч рублей. Так, подождите. 20 тысяч уже было... Которые вы не использовали ранее. Да, я это как-то не пользовалась. Верно, нужно совершить денежный возврат, срочно. Короче, я догадываюсь, кто это мог сделать. Я поняла, что мне нужно сделать. Девушка, вот, простите, я знаю просто, что мне вы делать. Вы понимаете, что... Послушайте, вы понимаете, что я квалифицированный сотрудник, который вам сейчас говорит инструкцию, что вам потребуется сделать, чтобы вы остались в безопасности, чтобы ваши деньги не были списаны. А вы просто меня не слушаете, действуйте так, как вы хотите. Не-не, не как я хочу, я просто догадываюсь, просто я вам не хочу все карты раскрывать. Так, понимаю, я тоже догадываюсь, кто это мог сделать. Но я вот догадываюсь. Данная информация была конфиденциальна, абсолютно. Ни с кем вы об этом телефонном разговоре не разглашаетесь, поскольку ведется внутрибанковское расследование. Ситуация нетипичная. Вам предоставляют инструкции. Пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы у вас денежные средства не были списаны. Хорошо, вы мне перезвоните, пожалуйста. Мне сейчас надо еще позвонить. Вы позвоните мужу и запросите информацию по пластику, чтобы его заблокировать. После чего с вами свяжется ваш ведущий специалист. Мы с вами разъединяемся, обращайтесь. А вы мне перезвоните. Через сколько? Через 5 минут с вами свяжется. Хорошо, давайте. Как нужно было зафиксировать информацию на пластике? Не совсем поняла. Вас же информировал контактный центр, дата, срок действия, номер вашего пластика, 16 публичных цифр и код, да. Электронная роспись. Девушка, у меня... Вы вот, зафиксировали? Да, одну, смотрите, одну карту муж нашел, а вторую нет. Вот что делать? Мне нужно... Смотрите, которую нашел... Хорошо, какую карту не нашел? Сориентируйте. Они у меня по цвету отличаются, я вам не могу название сказать. Они MasterCard, по-моему, называются. Обе. Хорошо, смотрите, вы сейчас... В таком случае я подаю запрос, потому что одна карта утеряна. Но поскольку... Да она не утеряна, просто... Сейчас... Он просто не знает, где искать. Не нашли, это... да? Я сама, хорошо, видите, домой, когда поеду, я сам... Когда поеду домой, я сама, я знаю, где это искать. Но не то, что утеряна, просто одна у меня на виду, которую я вот пользуюсь. Вот, которая, где вы говорите... 145 тысяч. Да, где вы говорите 145, да, она на виду просто лежала на тумбочке. А вторая, я примерно знаю... На данной карте также было списание, вы фиксируете сначала информацию по карте, которая была 145 тысяч, я подаю запрос, чтобы на резерве банка дольше удерживали сумму, соответственно, с карты, на которой 200 тысяч. И после этого мы с вами свяжемся, когда вы ее найдете. На данный момент, соответственно, зафиксируете по карте, которая была 145 тысяч. Да, ну вот знаете, смотрите, ну вот он сказал, что там, видите, она у меня просто старая, она постоянно в сумке. И он сказал, что некоторые цифры, ну, я могу несколько вариантов тут назвать, некоторые цифры, они, говорит, затерлись. И тут нужно, то он не может понять. Какие там цифры вот, стерлись? Вот смотрите, вот он не может понять там, где девятка, где четверка, так, потом ну, вот этот, который три цифры, там вам, вот... Вам записали это все? Кто записал? Продублировали? Вам продублировали всю информацию на пластике? А кто, я не понял. Нет, девушка. Муж ваш. Он мне продиктовал это все, да. Продиктовал. Смотрите, да. Давайте я сейчас буду вас приводить в биометрическую систему. Если какая-либо информация неправильная, я вас об этом проинформирую. Он вам предоставил 16 публичных цифр на вашей карте? Да. Смотрите, перевожу вас в биометрическую систему, называйте голосовая команда, проверка данных и дублируйте номер вашего пластика. Перевожу вас, будьте внимательны. Хорошо. Вы слышите, сейчас проиграет мелодия, после чего наступает тишина. Это означает, что вы связались с биометрической системой. Перевожу вас. Маргарита Алло. Николаевна, меня вернула к вам на линии, система не успешно распознала. Ой, извини, я не поняла, я растерялась, подождите. Что нужно сделать было? Еще раз скажите. Смотрите, проиграет мелодия, после чего наступает тишина. В тишину говорите голосовая команда, проверка данных и дублируйте номер вашего пластика. Будьте внимательны, я вас привожу. Не поняла опять вообще нифига. Голосовая команда, проверка данных и что дальше? Проверка пластика. Маргарита Алло. Николаевна, мне снова вернула к вам на линию. Я девушка, подождите, вы мне скажите медленнее, я вот просто в таком состоянии, я ничего не соображаю. Вы сказали, хорошо, голосовая команда, проверка данных. Проверка что? Данных и дублируйте, соответственно, и диктуйте номер вашего пластика, 16 публичная цифра. Все поняла, все поняла. То есть после вот как тишина, все. Говорить, ну нужно говорить проверка данных. Номер карты. Да, номер карты, все верно. Поэтому очень внимательно, я вас перевожу. 53, 36, 64, 02, 66, 99, 34, 30. Маргарита Николаевна Благодарна, сейчас система обрабатывает данные. Подскажите, дата срок действия, до которого действует ваша карта? 03-23. 03-23? 03-23. 23. Смотрите, также указывает информация о том, что номер предоставленной карты неправильный, возможно... Неправильно. 53-36. А 53-76, возможно? Может быть, он говорит цифры, говорит, там все постирались. 53-76, да? Подождите, я исправлю тогда смотрите, на листочке. Я не уверена. 53-76. Сейчас посмотрю в системе. А вы посмотрите, да, там сами, ну, мой номер, как карты-то? Да, сами. По системе, сейчас, ожидайте на линии буквально полминуты. Да, хорошо. Алло, Маргарита Николаевна, на линию. Алло, алло, да? Смотрите, да-да-да, смотрите. Да. Это карта MasterCard у вас? Так. Да, это MasterCard, 100%. А, подождите. MasterCard. Не-не-не. Это не MasterCard, подождите, оно у меня как-то по-другому называлось. Оно, наверное, Сбербанковское, это точно. Маэстро. Виза, маэстро. По-моему, Виза. По-моему, Виза. Ну, по-моему, не MasterCard, вот насколько я помню. Смотрите, карта Виза, она начинается или на 4276, или на 4274. А не на 53-36. Нет. То, что первое 53-36, я уверен, потому что мне где там стерлись, он мне ну, вот. Ну, карты Сбербанк нет на 53-36, понимаете? Ну как же так нету? Вы подождите, так вы нет, проверьте, нет. Вы номер мой проверьте, там у себя в данных, у вас же есть мои данные, вы его ну, возьмите. Ну, вы понимаете, что сейчас ваши счета заморожены, также мне необходимо, поймите, все платежи совершались от вашего имени. Я на данный момент не могу предоставлять данную информацию, вам необходимо фиксировать всю информацию с ваших слов, понимаете? Поэтому так вы же, не нет, ну вы видите мой номер карты или нет, вы можете мне исправить, подсказать, какой номер правильно? Ну, вы слышите меня, у меня эта вся информация предоставлена, но поскольку на данный момент платежи совершались от вашего имени, соответственно, мы сейчас, я не могу вас информировать о том, что номер карты, возможно, неправильный. Ну, вот вы сказали 53-76, да, я правильно поняла, вы же мне все-таки как бы проговорились, ну, значит, 53-76 пишите. 52. Вы уверены, что впереди 5? Давайте да. Будем так с вами все Ну да, если должно быть. Впереди, то подождите, давайте, девушка, карта, давайте правильно? Я ему сейчас перезвоню тогда, спрошу тогда, что... Скажите, что номер карты неверный. Также зафиксируйте сейчас код блокировки карты, электронная роспись. Какая у вас фиксировалась? Код блокировки карты. Так, это что такое? Электронная роспись. Хорошо, я спрошу. Три все, цифры. Перезвоните мне, пожалуйста. Смотрите, стойте, подождите. Вот вам муж предоставил номер вашего банковского носителя, дату, срок действия и электронную роспись. Он вам предоставил 7 или 3 цифры? Ой, он мне назвал 3 цифры, которые на обороте, которые вообще стерлись. Да, я он вас мне сейчас перевожу, несколько вариантов назвал. Стерлись. Да, но давайте он мне назвал, тут, говорит, похоже вот на... Я как бы тут 3 варианта записала, на что похоже. Ну, вы возьмите мои данные, пожалуйста. И мне продиктуйте, да я... Меня, что... Вы мне их продиктуйте, или смс-ки мне... Маргарита Николаевна, мне необходимо фиксировать с ваших слов, поскольку платежи совершались от вашего имени. Я, хорошо. Если вас не идентифицирую с ваших слов, я не смогу, понимаете, оформить вам денежный возврат. Но вы мне помогите узнать... Вдруг я мож... Девушка, давайте вы мне помогите вам узнать помогите, эти цифры, я эти цифры, вы мне помогите, я эти цифры назову вашему вот... Ну, вот этот вот, смотрите, где сигнал. Зафиксируйте сейчас, давайте, перевожу вас, вы фиксируете несколько вариантов. Да, давайте, давайте. Несколько... Все, перевожу вас. Несколько вариантов. Алло. Маргарита Николаевна, алло, мне никто не позвонил, никто ничего не сказал. Вы должны предоставлять биометрическую систему, несколько вариантов, которые зафиксировал ваш муж. Вы слышите, вы должны с ваших слов это все фиксировать. Так его не подскажите эти цифры-то, я вам говорю, я их назову там. Ну, я не могу, вы понимаете, по регламенту банка, я не могу вам подсказывать. Почему? Вы должны это все свои, ну, вы должны это все голосовой командой, платежи совершались от вашего имени. Если сейчас вам помогу, а вдруг, и, соответственно, вы на данный момент скомпрометировали персональные данные, вдруг я в данный момент веду диалог с мошенником, понимаете? Да вы что, я девушка? Я фиксирую с ваших слов. Да я вам могу паспортные данные свои все назвать, вы можете проверить. Маргарита Николаевна, я прекрасно вас понимаю, но поймите, я работаю по регламенту банка. И вы должны, соответственно, действовать правилам регламента, если вы действительно являетесь клиентам. Поэтому я сейчас перевожу вас в биометрическую систему. Вы говорили несколько вариантов электронной росписи. И вы все эти варианты перечисляете, хорошо? Соответственно, биометрическую систему. А номер карты вы уже все, вы уже уточнили, да? Я правильно вас поняла? Еще не точно. Давайте сейчас уточним код блокировки электронной росписи, потом разберемся с картой, хорошо? Мне нужно что сделать, еще раз скажите. Я вообще не понимаю, что вы говорите. Извините, пожалуйста, я туплю, конечно. Вам муж поставил несколько вариантов электронной росписи, правильно вас понимаю? Да, но я догадываюсь, я, скорее всего, я, знаете, я, если честно, мне вот даже вот на ум приходит, я вроде бы это даже запомнила, что там такое. Там либо 900, так, я сейчас, подождите, я примерно, что там? Биометрическую систему вы все предоставите. А вам не говорить или говорить вам? Вы можете говорить, в принципе, если вам, как вам комфортнее, как вам комфортнее. Можете предоставить несколько вариантов. Так. Так, вот то, что он мне назвал, вот тут у меня на листочке, то, что я сама догадываюсь, что это может быть. Ну. Давайте, предоставляйте. А слушайте, а подождите, а он мне сказал, знаете, что вот эти вот три цифры, которые он мне говорит, что их вообще нельзя никому называть, кстати. Смотрите, конечно, вы не должны предоставлять, соответственно, третьим лицам, но поскольку я ваш ведущий специалист, я общаюсь с вами как от первого лица, вы получатель карты, второе лицо, соответственно, мне данную информацию вы можете предоставлять, поскольку я удерживаю ваши денежные средства, понимаете? Так, подождите. Вот, наверное, вот такие, скорее всего, я тут догадываюсь. Еще раз, что вы сказали, девушка? Повторите, пожалуйста, я тут просто пыталась что-то... Я вам говорю о том, что поскольку я ваш ведущий специалист, я веду диалог от банка, я являюсь как первым лицом. Вы второе лицо, получатель карты. Третьим лицам вам нельзя предоставлять. Мне вы можете сообщать данную информацию. Хорошо, хорошо. Поэтому зафиксируйте. Зафиксируйте несколько вариантов вашей электронной росписи. Хорошо. Говорите. Так, 903, может такое быть? 903? Да. Да, может. Далее либо еще это, либо это 0.34, либо 0.94 это может быть. Либо 0.3. Это все варианты. Какой-то из них правильный, правильно? Есть еще 0.39. И я сама вот додумалась, что, скорее всего, 343 может быть. 0.34, может быть, и 0.94. 0.39... Может быть, даже 0.90. Кстати, еще запишите 0.99, может, вполне, потому что тройка с девяткой, они тоже похожи. 343, может быть, так, 949 тоже может быть такое. 949. А вы не можете более точнее посмотреть? Вы понимаете, это слишком много вариантов. Я не... Ой, девушка, я не могу, если честно. Я не могу, вот он мне назвал, он мне назвал всего три цифры, 903, 0.94 и 0.39. А я сама подумала, что вот они могут быть похожи, эти цифры, поэтому я вам еще другие варианты назвала. Давайте, хорошо. 903. Да. 0, подождите, или 30, 94. Или 0.94. 0.94, а я, да, у меня 0.34 и 0.94, это я сама уже записала. И 0.39, это вот то, что он мне продиктовал. А я вот сама еще добавила туда 0.39, 0.99, 0, может быть, 93, 343, 949, вот, все. У вас настолько стерты цифры, что прям вообще ничего да, не видно. Да, вот он сказал, что вообще там все... Но она у меня очень старая, эта карта вообще. Я ее просто вот сколько раз там продлевала. И... Какой вариант вы думаете, что больше всего подходит, подскажите? Ой, я вот это не могу сказать, девушка, вот не могу. Вы лучше посмотрите, у вас все равно есть мои данные, вы все равно поймете, какой подходит. Ну, вы поймете, что я не вру, что я хозяйка карты этой, вы понимаете? Вы сами посмотрите. Маргарита Николаевна, я понимаю, но поймите меня правильно, я же могу за это быть просто уголовно наказуема, за то, что, ну, мне просто работать нужно по регламенту. Я просто понимаю, как человека человека. Но мне необходимо фиксировать вашу информацию с ваших слов. Ну, давайте хорошо, но вы же понимаете, что я как какой-то... Подождите, ну, какой-то из этих вариантов я же правильно назвала, понимаете? Ну, их очень много, но номер карты неправильно предоставлен, понимаете? Как неправильно? Давайте вы уточните у мужа, какого варианта карта, то есть виза или мастер-карт. А далее мы с вами будем, соответственно, действовать, хорошо? Хорошо. Звоните мужу, через 5 минут с вами свяжусь, хорошо? Хорошо, давайте. Хорошо. Алло. Марина Николаевна, подскажите, ваша... Это Яна, да? Перепроверил как-то. Да-да-да, Яна Александровна. Конечно. Яна Александровна, простите, пожалуйста. А вы знаете, он мне сейчас не отвечает. Либо он, наверное, я думаю, что в банк поехал, либо он еще работает. Но, скорее всего, должен работать, потому что он мне обещал перезвонить, но вот что-то он не отвечает сейчас. Я... Вы информировали, что вам, знаете, пока не нужно обращаться. Да, да. Ну, я думаю, что там же все равно разберутся на месте, скорее всего, лучше же, чем вот так по телефону. Но вы понимаете, что ну вам банки не помогут? Ну, там как получится, я вам сообщу, помогли, не помогли, или вы с ними свяжитесь лучше. Мне кажется, это будет правильнее. Но, а вы можете с ними связаться? Могут банки, вам не смогут там оформить денежный возврат? А что за возврат, я не совсем понимаю. Что у вас были написаны ваши денежные средства, вы это понимаете? Мы вам сейчас оформим денежный возврат. Возврат? А каких возврат? Моих средств, что ли? Конечно, же, каких еще средств? О, боже мой. Ой, подождите секунду, я голубей тут кормлю. Сейчас, секунду, подождите, я сыплю им. Я просто тут в деревне нахожусь ради голубей, понимаете? Я не могу там вообще хоть просто голубей люблю. Смотрите, а оно карту так и не нашли, да? Секунду. Что еще раз? Гули. Ой, простите. Алло. Да. Что еще раз, Яна Александровна, пожалуйста, скажите. Вы карту вашу, которая на 200 тысяч, не нашли, правильно вас понимаю? Ваш муж, да, он не просто нашел не знает, где она. Я знаю, где она есть, я думаю, что она на месте. Просто он взял ту, которая на тумбочке. Можете у него спросить также вторую карту? Вторую карту срочно нужно также, поскольку вы понимаете, что у вас подписание. И честно ли в вашей безопасности, вам будет оформляться денежный возврат. Сейчас давайте подож... вы попытаетесь дозвониться до Гули, Гули, Гули, Гули, Гули, Гули, Гули, Гули, Гули. Ой, девушка, еще раз, что вы мне говорите? Подождите, я кормлю. Сейчас дозвоните. Муж не отвечает сейчас. Гули, Гули. Давайте я через 10 минут. Скажите, девушка, вы в голубях разбираетесь? Нет, вот даю ячмень, что-то не едят вообще. Ячмень даю, что-то не едят, смотри, что. Вот вы в голубях. Вы слышите, Маргарита Николаевна. Алло. Смотрите, я говорю, вы в голубях разбираетесь или нет? Также... Нет, Маргарита Николаевна. А, жалко. Я просто, не знаете, ячмень взяла какой-то фуражный. А там много всяких, знаете, камушков, голубиных какашек. Вот не едят они. Вот я беспокоюсь. Я из-за них нахожусь в деревне. Просто сейчас меня заменить никто не может, к сожалению. Вот в чем дело. Я бы так приехала домой и все бы сделала, все дела. Вот не едят этот ячмень. Я поняла. Да. А когда вы сможете разобраться с вашими голубями, чтобы приехать домой? Я вот, мне надо с кем-то узнать, что мне им сейчас вот давать лучше. Вы не знаете, может быть, все-таки вы слышали что-то? Вот фуражные корма, они что, как бы не очень подходят? А? Ну, корм же вам предоставили, чтобы вы покормили голубей. Покормите их и едьте домой. Да вот видите, они что-то у меня ячмень. Гули. Ячмень не очень едят. Ничего не понимаю. Так они сами покушают. Так не едят. Вот они, вот смотрите, вот они и не идут, и вот назад обходят. Ну, возможно, отойдите. Не переживайте. Я думаю, амурчик, если амурчик, голодные, амурчик, они покушают. А подождите, вот у меня есть голуби, знаете, прям ручной. Он у меня амурчик. О, слышали, все взлетели. Амурчик. Иди, веди всех. Амурчик. Маргарита Николаевна, да? Смотрите, давайте вы попробуйте дозвониться до мужа. Скажите, где находится ваша вторая карта, хорошо? Так, ой, подождите, это шум, потому что они взлетают, потому что они... Маргарита Николаевна, сучечка денежных средств, вы понимаете, на это, давайте я вас как... Ой, подождите секунду, Яна Александровна, простите. Амурчик? Так, веди всех, я сказала. Амурчик, веди всех. Серого веди сюда. Кушайте. Да, Яна Александровна, говорите еще раз. Смотрите, вы сейчас звоните мужу, говорите, где ваша вторая карта. А он мне не отвечает, видите, он мне должен перезвонить. Когда он вам ответит, вы точно так же просите его номер карты, дату срок действия, электронную роспись, хорошо? проинформируйте, так, дата, срок вторая карта. Дата, срок действия, электронную роспись. Электронная роспись, это что такое, я не пойму. Это с обратной стороны вот эти три цифры. Три цифры, которые. Запишите себе. Номер карты. Так, сейчас. Вы мне говорите, я сейчас просто пытаюсь им еще добавлю сейчас гречки, наверное. Главное, чтобы вы запомнили. Смотрите, узнайте у мужа. Гречку добавлю. Скажите мужу, где находится ваша карта. Скажите мужу, где ваша вторая карта? На 200 тысяч. Вот там, вот знаете, где она мне находится, я вам честно скажу. Вот, извините, можно я вам поведаю информацию? У меня там просто лежит кое-что, вот что вот мужу знать как бы не нужно. Я просто... Ну, я могу вам довериться, все равно же вы конфиденциально все. Да, конечно. У меня просто там лежит другой телефон, у меня переписка с любовником, да просто я не могу, если честно. У меня там есть, знаете, если честно, у меня даже там должны быть все данные, скорее всего, даже и по этой карте. Я просто помню, что это все записывалось. Вы думаете, ваш муж заглянет ваш телефон? Да, он там увидит просто, у меня там кое-что такое. Я ему говорю, ну, у меня есть любовник просто. У вас пароль стоит на телефоне? Пароль? Нет. Да. Не. Смотрите, Гули. Серый. Вы смотрите, данная доступ к этой карте у вас будет доступ к этой карте у вас будет в понедельник, правильно? То есть ваш муж его не будет трогать. О, если голубей кормить будет некому, я не могу уехать, понимаете? Я не могу оставить их. Представляете, у меня, смотрите, видите, сколько? Карте, у меня голубей 187 штук у меня голубей. Можете представить? Там еще птенцы вывелись, может быть, сейчас уже и больше. Вы вообще любите голубей, скажите, вы понимаете? Я, конечно, понимаю вас. Ой, я вообще их обожаю, вы даже не представляете, как. Я прекрасно понимаю вашу ситуацию. Я почему в деревню-то поехала? Я же отпуск, я ради этого взяла отпуск, можете понять меня? Да, я понимаю, но по поводу второй карты, я понимаю прекрасно, почему вы не хотите, чтобы ваш муж увидел. Давайте так я вот и говорю, вот я ему это место не называю, у меня там тайничок такой, можно сказать, находится. Я вас поняла. Но вы же с моим мужем не свяжетесь, надеюсь? Нет, конечно, не переживайте. То есть, смотрите, если, соответственно, вы... Вот кто, я с вами свяжусь также в понедельник... Вот представьте себе, Яна, вот представьте себе, живем с мужем уже 21 год. Вот представьте себе, вот, ну какие ему будут чувства? Вы меня тоже поймите, ну... Просто встретила тут бывшего одноклассника, встретила, вот так закрутилось все, и... такая вот... Конечно. А у вас нет любовника, извините? Яна Александровна, у вас нет любовника? Нету любовника? Ну ничего, доживете до моих лет. О, слышите, вон ворона каркает. У меня там еще ворона живет тут рядом. Доживете до моих лет. Будет, может быть. Возможно, вполне все возможно. А вас, подождите, вас устраивает ваш муж? Ну я просто вот как женщина с женщиной. Маргарита Николаевна, я сейчас проинформирую по поводу ваших банковских носителей, поскольку все-таки у вас утечка денежных средств, а потом мы с вами поговорим. Да, знаете, я это подумала вот так вот с этими деньгами. Вот все равно мошенники так и так вот они добирают до этих карт. Я думаю, что надо снимать же. Просто я сама дура не сняла. Вы не переживайте. Вы смотрите, вы и смотрите я, то есть ваш... О, господи, что-то я так расчувствовалась, что-то вам все рассказала, что-то вам все прям доверилась вам и про любовника. Яна, у вас точно нет любовника? Нет. А вас муж устраивает? Вы не переживайте. А вас муж устраивает, скажите? Да, устраивает. А он вас прям устраивает, да? Ну, ясно, ладно. Маргарита Николаевна, давайте сейчас по поводу все-таки ваших данных. А вот меня не устраивает, знаете, у меня муж, если честно, импотент. Вот правда. Маргарита Николаевна, я понимаю, поймите правильно, я сейчас с вами связалась, чтобы вам помочь в плане ваших денежных средств. И он старый у меня. Вы знаете, насколько он меня старше? Он меня старше на 14 лет. Вот меня поймите. На 14 лет. Ну я вам просто выложила все про любовника, да, я вам все рассказала. Просто вот вы меня тоже поймите. Вы сейчас вот подумайте. Вы, наверное, думаете, с какой-нибудь, может быть, с какой-то шалавой говорите. Ничего не думает. А он старый импотент, понимаете? Вот я его на самом деле вообще хочу разойтись с ним. Вот. Так что вот так. Я вам все рассказала, в общем. В общем, карту хорошо, я вам позвоню. Или даже... Вы сейчас видите у мужа карты на 145 тысяч. Я вас поняла, почему вы не можете купить вторую карту. В общем, я вам все рассказала. Всю я жизнь свою. Все вам выведала. Я вашему все мужу выложила, всю буду жизнь сообщать. Но послушайте меня, Маргарита Николаевна. Я вашему мужу ничего не буду сообщать, то, что вы мне говорили. Но когда вы обратитесь, соответственно, домой, я с вами где-то в понедельник, во вторник, я буду с вами периодически связываться, чтобы вы сами взяли собственноручно данную карту. И в таком случае, соответственно, мы с вами проведем уже денежный возврат по данной карте. Яна Александровна, простите, вот... И простите, я вам просто все вот рассказала. Мне вот так, знаете, сейчас на душе так плохо. И денег меня, наверное, лишат уже. Нет. Лишили. Я вам все рассказала, всю свою жизнь вообще. Вы знаете, я живу одними голубями. Честно. Маргарита, денег вы не лишитесь. То есть, смотрите. Вы не можете, Яна Александровна, подсказать вообще вот по поводу кормов. Просто мне сейчас нет, у меня же интернета здесь нет. Вот что можно вместо ячменя вообще им дать-то вообще? Все будет хорошо, все будет хорошо. А что им дать, они вот не едят ячмень? Я сейчас гречку дам им. Маргарита Николаевна, давайте вы меня просто будете слушать. У вас слишком много вопросов, я не успеваю вам ответить. Ой. Смотрите, сейчас вы звоните мужу, уточняете карту, номер полностью, все. На 145 тысяч. Да. Мы ее зафиксируем, оформим денежный возврат по данной карте. Если вы уже через полчаса, а вот эта карта на 200 тысяч, пусть у вас лежит в ящике, если вы будете дома, я созвоню с вами в понедельник, в ящике, и все сделаем в понедельник, хорошо? Хорошо? Хорошо. Все, сейчас мы извините, Яна Александровна, я вам что-то вообще много лишнего наговорила, мне кажется. Ничего страшного, я это... Но вы же с мужем моим не переживайте. Нет, конечно. Хотите, я вам расскажу о своем любовнике? Маргарита Николаевна, помните, у меня сейчас работа, я удерживаю... Я понимаю, но мне, знаете, мне так хочется с кем-то поделиться. Вы знаете, что у меня любовник? Он меня на 12 лет моложе. Представьте себе. Представляю, Маргарита Николаевна. Мне самой 52 года. Вот. Угу. Маргарита Николаевна. Представляете, ему 40 лет. Можете представить? Знаете, он какой красавец. Представляю, Маргарита Николаевна. Вот он... Конечно, да, и он мне предлагает, деле. Представляете, выйти за него замуж, разойтись со своим вообще. Я вот не знаю просто, я сейчас сюда приехала, в деревню, честно, мне нужно просто еще для себя все это решиться вообще на все конечно, это. Конечно, подумайте. Смотрите, а вы вот как женщина мне посоветуете, пожалуйста, что мне делать вообще? Делайте так, как вам, скажем так, чувствуете сердцем, вы знаете, Маргарита Николаевна. Так нравится, как мужчина вообще. Смотрите, я просто от него с ума схожу. Вы не представляете. Значит, подумайте хорошо, сделайте правильный выбор. Вот как вам сердце. Голова кругом идет вообще. Сейчас смотрите, Маргарита Николаевна. Да. Мы с вами отключимся, я с вами сижу. Мне скоро вот на пенсию. Вот скоро на пенсию, Маргарита, да, и вот представляете? Пожалуйста, давайте вы меня послушайте, поймите, я сейчас удерживаю ваши денежные средства, меня медицинский отдел ожидает. Ой, да мне что-то, знаете, даже сейчас... не жалко даже эти деньги, я сейчас подумала, да пускай, черт, наверное, с этими деньгами, пускай забирают эти мошенники, не знаю я. Но только... Нет, смотрите, мы вернем ваши деньги. Меня, наверное, знаете, я думаю, меня Бог наказал, честно я вам скажу. Я думаю, что меня Бог наказал, Маргарита, за любовника. Нет, вы просто... Нет, никто вас, Бог не наказывал, не переживайте. Да наказал, я поняла. Знаете, я поняла, что, наверное, этим деньгам быть, наверное, скорее всего, украденным. Это нет, вот Маргарита Николаевна, сверху нет, мне кара. Уточните у мужа... Нет, вы позвоните мужу, хорошо, я с вами свяжу через полчаса. Ой, мне даже горло пересохло. Уточните еще раз номер вашей карты. Хорошо, Маргарита Николаевна? Я какой-то успокоительный, наверное, выпью сейчас. Маргарита Николаевна, пожалуйста, послушайте меня. Вы сейчас попробуйте дозваниваться до мужа, уточняйте его карты, дату, срок действия, электронную роспись. Я с вами свяжу через полчаса, хорошо? Скажите, так что там неправильно. Ему нельзя в эту коробку лезть, я же вам говорю, у меня там переписка. Нет, же. По карте, которая 145 тысяч, где там, получается, все стерто. Попробует точно зафиксировать, хорошо? Ой, хорошо. Яна Александровна, простите меня, что я вот так вот вам доверилась, как женщина. Ничего страшного, я могу это вообще забыть, вы, не переживайте, забудьте, я как вы будто бы этого никому. Не слышала. Вы знаете, конечно, хорошо. Хотите, я вам расскажу одну вещь просто. Просто мой муж может с ума сойти, я поэтому вот, он может, я не знаю, с ним может что случиться, он может очень неадекватно отреагировать на это, понимаете? Понимаю, Маргарита Николаевна, смотрите, сейчас я жду ответа технического отдела, я с вами сижу через полчаса. Ему 66 лет, человеку, пожалуйста, не рассказывайте, человеку 66 лет. Нет, конечно, лет. не расскажу, только, пожалуйста, узнайте номер вашего. И он, знаете, какой ревнивый, вы даже не представляете, я вас очень прошу, он от ревности, я даже не знаю. Он может даже что-то, вот я не знаю, ну, может быть, с собой даже что-то сделать. Маргарита Николаевна, смотрите, пожалуйста, послушайте. Гули. Я жду отклика технического отдела. Подождите, а вы мне по голубям дадите совет или нет? Я не поняла. Не знаю совета по голубям, к сожалению, простите. Поэтому сейчас мы с вами отключаемся, сажусь через полчаса, уточните номер карты, хорошо? Все, мы с вами отключаемся. А как думаете, если гречку дам, будут... О, вон они летят, вон. Вот они. А как думаете... Маргарита Николаевна, сейчас... Гречку, если дам, как думаете? Возможно. Добавлю гречку. Все, Маргарита Николаевна, сейчас я отключаюсь. Ой, девушка, Яна, подождите, вы не торопитесь. Знаете, вот тут такая голубка есть одна, вот у нее такая мордочка пестрая, вы знаете, она прям ко мне вот в руки прям идет, вот знаете, вот я ее, знаете, какую, я ее даже в честь вас могу назвать Яной. Хотите? Вы не против? Яна. Она такая милая. Не против. Яна, такая она красивая. Вот она ко мне сейчас идет, вот она. Маргарита Яночка, Николаевна. Яна, гулечка моя. Я с вами слышусь. Все, ожидайте. Яна. Алло, это Яночка? Да, это Яна, это Яна. А, Яночка, да просто тут эта подруга приходила. Ой. Вот скажите, вы дозвонились до вашего мужа? Вы знаете, Яночка, вот честно вам скажу. Амурчик, замолчи. Вот слышите, вот смотрите, слушайте. Да, да, слышу. Укает мне тут в телефон. Вы дозвонились тому уже, подскажите? Вы знаете, я просто тут решила для себя, вот знаете, как поговорила с вами, тут пришла подруга, маленько накатились с ней, честно говоря, так, самогоночки чуть-чуть. Вот я просто не хочу с ним разговаривать теперь вот вообще. А эти деньги, они, я поняла, я очень верующий человек, я поняла, что эти деньги, это мне возмездие, и они меня, если вы украли... Давайте поступим с вами следующим образом. Вот смотрите, то есть ваши деньги, я решила... Давайте сначала меня послушайте. Не поеду я домой, хорошо? Вообще. Что? Вы больше не будете ехать домой? Да я решила, вот я останусь тут, в Сосновке, короче. Я вот тут останусь и пускаю, вот и черт с ним, с этими деньгами. Это мне, ну, понимаете, это мне наказание просто. Но ваша... Это вот, знаете, я же вам рассказала же, да, вот как бы вот это все про... Андрюша моего рассказала, да, вот про, ну, про любовника-то вот это все рассказала, что мужа, мужа не люблю, старый хрен, надоел. Чего мне вообще? Толку от него никакого нет, чего мне там? Амурчик, иди отсюда. Ну вот. Я, знаете, вот, наверное, пускай там... забирают они эти деньги, или вы забираете, не знаю. Подождите, у вас вообще карт, вы же понимаете, у вас денег тогда не останется. Почему? У меня есть еще деньги, я просто вам не говорю как бы всего. Вот у меня есть еще деньги. У вас просто наличными, да? Ну, кое-где есть. Я, в общем, это говорить вам не... Не нужно, хорошо. Не говорю. Маргарита, да. Смотрите, на данный момент вы... Так что, Лерочка, вот вы меня, конечно, простите. Вот, ну, так вот пускай оно будет. Пускай забираются эти денежки. Или пускай этот козёл их себе заберёт. Дома. Да пускай он их забирает себе, эти деньги. Вот. Давайте я лучше с вами... Ну, подождите, ваш же там телефон ваш в этой коробке лежит. Да я сейчас не хочу туда. Вот я как с вами поговорила, вы понимаете, вот сейчас еще ко мне заходила тут... понимаете, Марина, моя подружка, вот... заходила сейчас. И мы как-то поговорили, она тоже, вот, понимаете, тоже верующий человек, она мне говорит, это как бы возмездие, я не должна вот как бы делать чего-то такого, ну, чтобы эти деньги как бы вернуть, вот. То есть пускай они, наверное, как возмездие, как пожертвование высшим силам. Никакое пожертвование, о чем вот это? Смотрите, вот видите, какое совпадение, я буду смотрите. С вами связываться. Мы с Андрюшенькой Николаевна. Решили, да, вот пожениться. Смотрите, как получается, да? Угу. Я решила этого, ну, своего козла оставить. Смотрите, как получается. И тут на меня напали вот эти вот, ну, мошенники. Вот смотрите, как оно все. Это ж не просто так, это ж высшие силы, понимаете? Это все... Но они же еще не были списаны, мы сейчас удержим их, понимаете? А да, нет, резервы. Мне сказала девушка, что там 20 тысяч уже, говорит, забрали. Ну, конечно, но я же вашу предыдущую специальную... Ну, 20 тысяч забрали, оставшуюся сумму... Ну, представьте нужно... себе. Давайте, Маргарита Николаевна... Вот такой вот... Ну-ка, входите в трубу. Подождите, извините, тут у нас трубу просто провели, а тут эти, блядь, маткапиталыши, блядь, тут ходят, тут по трубам. Я сказал, уходите с труб. Потом за нас счет ремонтировать их будут. Идите отсюда. Извините, пожалуйста, Лерочка. Простите. Ничего страшного, Маргарита так. Николаевна, смотри, знаете, я с вами свяжусь на ты смотри, что, неделе. Блядь, вот, знаете, вот, мы... я считаю, вот эти да. Вот ради маткапитала вот так понарожали их, вот, маткапиталышами их называю. Воспитания никакого не дали. Понимаете? У меня моих четверо. Всех хорошо воспитала. У меня шестеро внуков. У меня все отлично воспитаны. Понимаете, Лерочка? Ой, да. Почему Лерочка? Вы же Яночка. Яна. А, простите. Яна. Лерочка, это у меня подружка еще есть просто. Так вот. Слушайте, Маргарита Николаевна. А вот этот вот подлетел, вот, знаете, вот этот голод, жилетка я его называю, не знаете, как жилеточка такая вот коричневая, жилетка называю, вот он, жилетка. Я вам гречки добавила, стали есть. Вот так вот. Жилетка. Маргарита Николаевна, смотрите, давайте поступим с вами следующим образом. Я с вами свяжусь на следующей неделе. Возможно, вы все-таки решите появиться дома, забрать там некоторые вещи. Ой, нет, телефон. Я не хочу сейчас ничего. Я с вами буду связываться. Яночка, я не хочу, ну что, зачем мне к моему этому козлу ехать? Я решила, пускай он там сам по себе, пускай все это забирает. Нафиг он мне нужен, вы сами подумайте, ну что такое вот. Смотрите, раз в месяц, он мне зачем нужен, скажите, раз в месяц, что за мужик, вот сами подумайте. А я, знаете, какая это, четко-то я, фу, несмотря на то, что мне 52 года, я-то, знаете, в этом деле какая, фу. Ну вот, поэтому... Я даже не буду спорить. Так поэтому что... давайте все-таки, чтобы возместить ваши денежные, возможно, давайте я наберу вашему мужу, и мы карту заблокируем, я вас информирую о том, что вашему мужу ничего не расскажу. Не переживайте. Ну, я что-то вот как-то не знаю насчет мужа. Я вам это вот обещаю. Как-то, вы мне, наверное, просите телефон, позвонить. Мне кажется, чтобы не просто так. Нет, вот. Ну, вот ну, вы ему можете все рассказать, друг. Я ни же вам всю смысле, вот ну, а просто зачем смысл? Душу какой свою мне смысл всю раскрыла. Лерочка, вот смотрите. Яночка, простите, извините, я маленькая. Я говорю, накатились с подругой самогоночки. Самогонку пьете, нет? Просто вот самогоночки просто вот маленько накатили, я тут как бы с горем можно сказать. Смотрите, я, ну зачем мне рассказывать? Это же ваш секрет, правильно? Мне на данный момент моей работы просто соответственно... А зачем вам мужа телефон тогда? Обезопасить ваши карты. Да они не нужны, хрен с этими картами, Яночка. Пускай они, короче, остаются там, эти карты. У меня есть деньги. Это я поняла, это нельзя... Вы знаете, что нельзя препятствовать... возмездию. Вы понимаете, это я на себя могу больший грех накликать. Мы вот сейчас поговорили с Мариной. Я на себя могу накликать больше просто грех. Понимаете? Вы себя а это я малыми, давайте, малой кровью как бы отделаюсь. Хрен с этими... Подумайте. Хрен с этими там сколько у меня? 300, 45 тысячами. Да хрен с ними. А знаете, если я их заберу сейчас, получается, я могу накликать на себя что-нибудь более тяжелое. Пускай они... Пускай они достаются там, кому надо, я не знаю. Это, значит, так вот распорядились высшие. Давайте, давайте мы с вами тогда свяжемся в течение недели. Возможно, вы передумаете. Мы с вами потом поговорим, хорошо? А, подождите, что? Секундочку, сейчас. Давайте, я с вами свяжусь на следующей неделе. Вы подумайте хорошо. Нет, по поводу ваших карт. Я все решила просто. Уже просто... Я все равно с вами свяжусь. Хорошо, Маргарита Николаевна, все хорошо. А вы подождите, вы, пожалуйста, у меня вот такой вот, подождите. А у вас дети есть? У меня нет детей. Где детей? А вам сколько лет, простите? А мне 26 лет. О, боже мой, у вас еще все впереди. Вот. Но ради маткапитала не рожайте. Вы знаете, что маткапитал – это вообще большая, на самом деле, афера. Вы знаете, что такое маткапитал? Это вот у нас рожают, рожают просто, чтобы плодить себе рабов. Вы знаете, вот так плодить рабов на местах, просто чтобы рабсила плодилась, чтобы люди не уезжали никуда. Просто, вы знаете, как они вот потом вот возьмут маткапитал, потом ипотеку берут там. А машину в кредит. И получается, они привязаны к местам. Да? Хорошо. Да, а потом, представляете, вот эти, которые банкиры-то, которые, вот представляете, миллион, допустим, вот у них взяли, да, миллион взяли ипотеку, а потом 3-то отдадут. Вот представляете, что это такое? Вот, может, такой мат-капитал, вот ипотека, вот. Слушайте, это все. Маргарита Николаевна, давайте сейчас я направлю отклик. Тогда технически. Лерочка, слушай меня, Лерочка. Яна. А, Яночка, простите. Да. Ян. Короче, пускай хрен с этими деньгами, короче, вот, вы их хотите, даже себе можете забрать, туда списывайте все мои деньги, короче. Я решила, что я хочу изменить свою жизнь, вот. Я, в общем, телефон хочу поменять свой в ближайшее время, вот, может быть, на днях совсем. Так что вы мне не помогаете больше, все, черт с этими деньгами, вот так. Смотрите, так а ваш другой телефон остался дома, ваши вещи. Я заберу этот телефон, когда его не будет, козла дома, короче. Я вот, и когда его не будет, заберите также вашу карту. Да нет, я ее оставлю. Я решила, это, понимаете, это моя плата, высшим силам, она должна остаться там. Пускай нет, подождите, ваша плата, вот даже если вы думаете, то, что вы уже списали, вот это пятно, 200 тысяч, я же никто не трогал. Вы просто ее... Вы их себе заберите, платят. Заберите. Да. Не, Лерочка, вы их себе заберите. Ой, Яночка, простите. Вы их себе заберите, и все. Даже если вы мне хотите подарить эти деньги, понимаете, да, я хочу лично вам, вы такая хорошая девочка, мне кажется. Вы заберите их себе. Вот. Так вы понимаете, даже если вы хотите подарить мне эти деньги, я без, соответственно, данной информации, ну, никак не смогу их забрать. Ведь мне не все равно никто не будет зафиксировать информацию, ну, поймите, регламент банка такой. Поэтому давайте вы заберете. Я должна обязательно избавиться от этих денег, подождите. Может, мне как-то их нужно будет вам перевести? Давайте тогда заберете. Давайте я вам их переведу на карту. Я должна от них избавиться. Давайте. Потому что мне нужно заплатить высшим силам за свой грех, понимаете? Вот. Хорошо, а когда вы, как вы думаете, будете дома, чтобы, соответственно, хорошо, это ваше дело, можете имейл перевести. Я вам их должна перевести. Когда примерно? Я очень верующий человек. У меня, знаете, кто был дед? У меня дед был священник, понимаете? Вот так вот. Смотрите, давайте тогда, когда вы приедете домой, заберете ваш телефон, заберите карту, мне уже перечислите. И вам обязательно перечислю. Вы мне, пожалуйста, только номер карты. Давайте мне сейчас номер карты свой дадите. Номер карты. Сейчас, одну секундочку, оставайтесь на линии. Сейчас, секунду, подождите, я запишу. Сейчас, одну секунду, я вам ее предоставлю. Хорошо. Так, Амурчик, иди отсюда. Господи, иди отсюда, тебе сказал. Я тут важным делом занята, иди отсюда. Масенька, иди сюда, Мася. Алло, Маргарита Николаевна, ждите на линии, сейчас ищу карту, давайте, сейчас ожидайте. Давайте. Это будет правильно. Это будет самое правильное решение. Сумма не так большая, но я должна искупить свой грех. Все, я вам больше ничего сыпать не собираюсь уже. Все, вот насыпала, все, хватит. Ну, готовы целый день жрать. Смотрите, Марга Николаевна, давайте... Я тут за голубями разговариваю. Все жрать просят. Представляете, насыпала... Я им 4 килограмма насыпала, представляете, они все жрать мне просят. Уже все сожрали уже и все жрать просят. Понимаю. Смотрите, Маргарита Николаевна, вот смотрите, чтобы полностью перевести всю сумму, нужно все равно будет, соответственно, иметь номер вашей карты. Поэтому давайте вы ее возьмете и будете постепенно мне потом ее переводить, хорошо? Только скажите, когда вы примерно будете дома? Так, я дома, я вот как вот мой, вот как его не будет дома, я на днях. Ну, где вы, когда у мужа? Подождите, зачем мне номер карты моей-то? Зачем? Он же какой-то непонятный, там какой-то стертый весь. Нет, у вас же новая карта на 200 тысяч. Это наоборот, она не новая, она просто ею не пользуюсь, потому что как-то вот не пользуюсь. Хорошо, сейчас я вам предоставлю реквизиты, в течение недели вы перечислите их, верно? Да, вы мне, короче, номер своей вот карты давайте, я должна избавиться от этих денег, короче. Вот. Ну, смотрите, я поменяю номер телефона. Вы до меня, может быть, даже не дозвонитесь потом. Понимаете? Наверное. Алло. Что такое? Алло. Маргарита Николаевна, сейчас у вас есть доступ к вашему онлайн-банку? Вот вы знаете, нет. Вот, во-первых, я не заводила, вот мне там спрашивали какой-то вот этот вот кабинет, как бы не заводила, да. А во-вторых, это ж надо интернет, я так понимаю. А у меня же интернета нет. Ну да. Но. Хорошо, Маргарита Николаевна, сейчас оставайтесь на линии буквально полминуты. Алло, Маргарита Николаевна. Знаете, я тебе подумала. Вот я что подумала. Да. В общем, вы мне, короче, это смс-ка скиньте. Вот этот вот номер. Давайте мне смс-ка, давайте вы сейчас запишите лучше. А, давайте, подождите. Сейчас, секунду. Сейчас ручку. Возьмите листочек и ручку. Все, сейчас, секунду. Подождите, у меня тут ручка была. Угу. Сейчас. Ожидайте сейчас. Так. Вот она ручка. Вот. Так. Ага. Ага. Сейчас, секунду, подождите, на чем записать-то? Сейчас, подождите, Ян. Сейчас. Иди отсюда. Вот, слышите, вон голуби. Смотрите, сейчас, Маргарита подождите. Николаевна, по регламенту... Алло, смотрите, нет, я еще не надо ничего, листочек, ручку искать. Смотрите, да. Все-таки, поскольку я работник банка, ага. Давайте вы все-таки заберете данную карту, хорошо, и просто, когда я с вами свяжусь, я уже вам предоставлю реквизит, и вы мне будете постепенно перечислять, хорошо? Постепенно это как, в смысле? Ну, я вас проинформирую, как делается данная процедура, хорошо? А почему постепенно? Почему не... Так, иди отсюда. А потому что, смотрите, мне необходимо... Голуби тут... Чтобы, смотрите, вы же говорили, что хотите... А? Почему? Мы сделаем... Маргарита Николаевна, вы же говорили, что вы хотите избавиться от карты. Мы да. Сделаем так, чтобы денежные средства были перечислены мне, и карта я сразу заблокировала. Поэтому необходима ваша информация с вашей... Почему надо... Понимаете? Я не пойму, вот почему постепенно надо их перечислять, а вот ни раз, ни разом, ни скопом. Почему постепенно? Ну, вы не поняли. Просто на следующей неделе, когда ваша карта будет при вас, понимаете? Так. Чтобы вы мне перечислили... И я заблокировала. То есть я с вами свяжусь. Как вы думаете, когда вы будете дома? А как думаете, как правильно мне сделать? Вот перечислить вот, с которой вот 200 тысяч, или которая 140, там сколько-то, 5 тысяч. Вот что мне лучше вам перечислить? Вам как лучше будет? Как хотите. Нет, ну, если где четче, смотрите, вам придется, чтобы, соответственно, вы перечислили данные денежные средства, заблокировать данную карту. Мне необходимо будет запросить у вас информацию на пластике. Так. И, соответственно, где четче у вас цифры видно, то стоит переводите. Слушайте, где у вас четче видно цифры? А, ну это которая 200 тысяч, я так поняла, да? Вот точно. Все, да. Тогда Где цифры плохо видно, может, тогда ну ее, да, вот эту карту, пускай там забирают. Можете вторую найти, в принципе, ну то есть вы сами придумаете, соответственно. Давайте просто скажите, когда вы будете дома, примерно? Нет, подождите, вторую карту я заброшу, да, вот можно вот это, где цифры плохо видно. Это можно ее просто, я заброшу. Что? Вторую карту сломаю. Нет, давайте все сразу заблокируем и все. Просто заблокируем их и все. Нет, я, подождите, но я если избавиться, то я лучше, это как бы, лучше вам, да, их как бы перечислить. Либо же, давайте, можно так же поступить. Переведем их, я не знаю. Смотрите, то есть, скажите, когда вы будете дома, подождите. Когда ваш муж бывает дома? Ага, говорите. Марита Николаевна. Да тут с голубями можно. Когда, ага. Как вы думаете, вы будете дома на следующей неделе? Я сейчас решила, вот что я сделаю. Я решила, что я поеду на такси прямо сейчас. Прямо сейчас поедете? Да, у меня пока вот решимость есть, пока все. Отлично. Вот я прям вот сейчас все это сделаю. Прямо сейчас вот поеду. Езды, хорошо. Езды 15 минут. Вам сколько ехать? А? 15 минут? Давайте я тогда... 15 минут. Запустите сейчас такси, наберу вас через 15 минут, хорошо? И мы сейчас перечислите мне денежные средства, хорошо? Из дома я могу это сделать? Вы возьмете, заберите карту и перечислите мне денежные средства. Хорошо, давайте. Через... Нет, вы мне не через 15 позвоните, потому что смотрите... Мне нужно так еще тут одеться, маленько подкраситься. Так, я все-таки... Через полчаса. Хоть я и... Давайте через полчаса. Так, подождите, через полчаса. Да, через полчаса. Позвоните мне через... Отлично, отлично. Наберу вас через полчаса, заберете данную карту, вы ее не ломачего возьмете и потом все мне предоставите. Хорошо. И мне перечислите данные деньги. А вы мне свои эти данные, это карты вот дадите или как? А когда мы с вами созвонимся, я вам дам. Я пока просто ищу карту, не могу ее найти. Может, тоже домой заеду. Хорошо, но я при муже так сильно не буду распространяться, ну, про это. Понимаете, да, меня? Нет, конечно, да. Вы так сильно мне прямые вопросы там не задавайте, все намеками, как бы так вот чисто я вам буду тоже отвечать так не очень. Конечно. Вы меня, ну, поймете, короче. Конечно. Я тогда свяжусь с вами через полчаса, забираете данные карты и перечисляйте мне. А как думаете, мне вот все-таки с Андрюхой, это нам стоит пожениться, да, все-таки? Конечно же стоит, конечно да же стоит. Да, вот я так тоже думаю. Ну. Вы же его любите, конечно. Да, и он меня любит. Отлично, значит, вы приняли правильное решение. Да. Вы знаете, что он вот гражданин Австрии, на самом деле. У него гражданство двойное. Он меня зовет жить в Австрию. Это я вам по секрету говорю, вообще никому ничего. Понятно? Ну, видите, какая у вас жизнь хорошая будет. Да, да. Поэтому, смотрите, Маргарита Николаевна, а то что, ну, с детьми, с внуками буду видеться, что буду ездить, они ко мне, может быть, будут ездить, правда? Да, Маргарита. Маргарита Николаевна, также подскажите, а как вы хотите перевод денежные средства? Через банкомат? Или я не знаю, как это вы мне скажите. Я вообще не знаю. Хорошо, я тогда вам помогу. Я тогда вам помогу. Хорошо. Давайте, идите через полчаса. Я вас наберу. Заберете хорошо. Ваши карты. Хорошо. И мы с вами свяжемся. Все, наберу вас через полчаса. Хорошо. Давайте. Хорошо. Все, давайте. Через полчаса. Ну, не раньше. Не... Нет. Алло. Алло. Да, я же Яна, вам обещала. Яна, вы обещали, что мужу ничего не скажете, правильно? Да, конечно. Я на месте, сижу на скамейке возле дома. Ну, а откуда он тогда все узнал? Кто ему сообщил? Подождите, Маргарита Николаевна, у меня даже номера его нет. Как бы я ему позвонила? Вы же мне еще тогда так номер не дали. Нет его номера. Я ничего не могу понять. Так я приехала домой. Он со мной как не разговаривает, какой-то весь там такой, знаете, угрюмый какой-то. Нет, я вам клянусь, я ничего не рассказывала. Мне же даже я даже не знаю, зовут вашего мужа. А кто ему рассказал? Я сказала, ты все знаешь? Он сказал, да. Может, по поводу денежных средств он все знает? Я не знаю, по поводу карты почему? Вы созванивались. Не знаю, я ему сказала, что я тогда... Ухожу к нему, он сказал, уходи. Ну, я не знаю, ну я, может быть, не поняла, что, но у меня я эту карту взяла, он мне отобрал эту карту у меня, та у него осталась, все, и можно сказать, что у меня просто. Вторая карта. Так вот он мне ее отобрал, вот эту вот, которая вот спрятана была, а та у него, и я сказала, все, я ухожу к другому человеку, и все, я вот сейчас сижу, я не знаю, что, как мне быть-то. Я не все вещи забрала, кстати. Подождите, я ему ничего не разглашала. А где он сейчас, ваш муж? А вот вышел куда-то, я не знаю, тоже с психу. Мимо меня прошел, не знаю куда. То ли на машине поехал, то ли пешком. Как он нашел? Подождите, а как он нашел вашу карту? Вышла ли она спрятана? Не-не, я ее достала же. Я же ее достала. Он мне ее забрал. Вы правду говорите, скажите? Я вам честно говорю, я клянусь. Я думала, что вы сообщили уже, или кто-то из ваших. Нет, поскольку диалоги не прослушиваются, а я же даже не знаю номер, вы же мне так и не оставили его. Как бы я ему позвонила? Я не знаю, я сказала, ты что, все знаешь, когда я вижу, что он со мной не разговаривает? Он мне сказал, да. И сказал, тогда я ухожу к нему. Говорю, где моя карта? Я что, неправильно вас понял? Не знаю, где моя карта? Он мне забрал тогда из рук даже вот эту карту, и все. Я ему говорю, ты мне одну хоть отдай. Он мне все обе забрал. Теперь не знаю. Подождите. Давайте вы будете ждать. А пускай забирает. А я сами... Да, подождите. Но как а я сейчас поеду забирает? В деревню. Сейчас я такси вызову, поеду туда, в Сосновку опять. Ну, Николаевна, но вы же понимаете, что это ваш. И почему ваш муж забирает? Да, пускай забирает. Видите, мне нужно было просто, наверное, чтобы как бы избавиться от этих денег. Ну, пускай ему они достаются, да пофиг. Да я думала же, я была уверена, что это не, если не вы, то кто-то из ваших все равно уже связался и ему все рассказал. Нет. Ну, вы понимаете, у нас только ваш номер. У нас номера вашего мужа нет. Ну, поймите правильно. Он не подсказывает. Откуда он узнал-то, я не могу понять. Откуда он узнал-то? Я же только... Я рассказывала только вам. Подождите, ну я вот Марине, вот, ну, с которой вот приходила, да, накатили-то, с которой... А когда она успела рассказать-то? Она же там находится, в Сосновке. Я же точно так же с вами на линии постоянно была. Как бы я могла ему позвонить? Я же всегда. Так я думала, пока я ехала, вы уже ему все сообщили. Нет, так вы... Нет, ни в коем случае. У меня же даже номера его нет. Зачем мне ему об этом сообщать? Что-то странно вообще. Очень... Так, а подождите, нет, номера нет. Я даже не знаю, как зовут. Как зовут вашего мужа. Как-то вообще очень странно. А откуда у вас мой номер? Скажите, да, пожалуйста. В смысле, у нас ваш номер представлен в системе банка. Угу. Так, а у него тоже... Сколько вы являетесь клиентом банка? Данный номер вашего мужа дополнительно не подвязан. Кстати, подождите, когда я, по-моему, брала карты, по-моему, я оставляла его номер. Знаете, а могли нас подслушать кто-то из ваших сотрудников вот так вот сделать? Нет, сколько я же ранее вам говорила, диалоги не прослушиваются. Вообще ничего не пойму, в чем дело. Может, он ваш телефон поставил прослушку? Да, ну, у него кишка тонка. Он не мог. Ну, я же, вы сами понимаете, у меня нет его номера, как бы я с ним связалась, если я даже не ну, знаю. Ну, пускай что хочет, то и делает с этими картами. Я, короче, я поехала в деревню сейчас, вот я такси возьму и все. Не знаю. Нет, Маргарита Николаевна, оставайтесь, попробуйте у него забрать хотя бы одну карту. Ну, как-то. А мне не надо его. Я говорю, видите, мне суждено было как бы избавиться, видать, от этих денег, поэтому пускай будет так. Маргарита Николаевна, ну, подождите, ну, это же как-то неправильно. Да все правильно, я думаю, что оно все происходит так, как должно быть. Вот, понимаете, есть же вот высшие силы. Подождите, вы подождете вашего мужа? Нет, хорошо? Я его ждать не буду. Я вот сейчас посмотрю, не знаю, дверь закрыл, не закрыл, но, в общем, надо мне еще там вещи забрать некоторые. Все карты он ваши забрал, правильно? Ну, правильно, одна была у него, а вторая, которая вот... Кстати, а вы знаете, что вот эта карта, кстати, на него оформлена, да, вот эта, которую я из коробки достала? Она же на него оформлена. Вот он вторую вот эту забрал тоже. Так что... А первую вашу карту? Первая она у него была, на тумбочке лежала, он сразу ее забрал. Ну, я не знаю, может, я неправильно сделала, что я сказала, что я хочу в подарок перевести эти деньги, как бы. Я ему просто высказалась. Может, а поэтому... вы ему рассказали, да? Ну, я ему как, я ему так мимоходом сказала, я ему не стала распространяться там, кому там, что. Сказала просто... Наверное, вам не нужно было распространять, именно поэтому, соответственно, он забрал. Нет, он карту. Мне сказал, говорит, я эту карту оставлю у себя, вот которая вот эта вот моя, ну, которая на меня оформлена, да, которая на тумбочке была. Он это говорит, я оставлю тогда эту карту у себя, ну, потому что там как бы вложены там еще его деньги, все такое. А я сказала, нет, ты мне отдай, я говорю, потому что мне, говорю, нужно. Я говорю, я решила эти деньги просто, ну, в подарок просто, ну, отдать. Он мне тогда вторую вот эту вот выхватил, и все. Он сказал, а это, говорит, моя карта. Ну да, я вспомнила, действительно, она же на него оформлена, вот эта, вторая-то. Короче, вот так вот все получилось, я не знаю. Хорошо, вы поспрашивайте у своих девушек, может, все-таки кто-то что-то ляпнул? Честное слово. Я свяжусь с вами позже, хорошо? Пожалуйста, поспрашивайте, ладно? Да, хорошо. Но мне это, я тогда... карты забирать не буду, эти, все равно. Я все равно с вами свяжусь тогда в течение часа, хорошо, Маргарита? Да, свяжитесь, но карты я у него забирать не буду, я вам сразу говорю. Я точно вам говорю. Я сейчас уезжаю, поэтому вам счастья, добра. Хорошо. Всего хорошего. Вам, спасибо. Ладно, до свидания. Ну, не знаю, друзья, все ли осилили это видео, но кто осилил, тому большой респект, потому что столько времени слушать и понимать, что над мошенником просто угорают, ну, конечно, не каждый издюжит, но все же это забавно понимать и осознавать, что мошенника троллят и ничего он не получит. Надеюсь, вам понравился такой ролик, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.